Приятной слушай. Вечно молодой, forever young. Я умру так скоро, они все захотят меня, но меня уже не будет. Ты можешь не кричать, мертвых криком не разбудишь и от смерти нет ключа. Навечно молодой, forever young, forever young, forever young. Навечно молодой, forever young, forever young, forever young. Пока я здесь, хочу сказать, что нахуй вас нахуй ярче, вас. Чем мои цепи, лишь сияние ее глаз. Так много препаратов, лизергин и пиркоцет. Только ради нас каждый день заходишь в интернет. Пока я здесь, они пытаются меня любить. За моим ремнем двинины и меня хотят убить. Джиани, Мора и Элон, я всегда один. Калипуша, Диколон, выдыхаю никотин. А что Фасе такой грустный, он всегда молчит. Зачем мне говорить, моя одежда говорит. Зачем мне тратить время на тебя, у вас нет денег. Ты целуешь суку, а я трахал в этот понедельник. Мне 18 лет и мне уже не надо больше. Я умереть готов и не прожить минутой дольше. Я вспоминаю, кем я был и кем я буду там. Я вспоминаю тех, кого убил красивых дам. Я понимаю, нет ада, кроме на земле. И если я горел в аду, то он меня согрел. Я потерял свой смысл жизни и я ухожу. Она так мило спит и я ее не разбужу. Но у меня одно желание на отходах. Если можно выбрать, я бы умер на твоих руках. Навечно молодой, forever young, yeah.